«Досельную затянул!» — засмеялись недопески. Викеша вместо новой завел старую досельную казачью боевую песню. «Их чукотская душа, а не стоит ни гроша! Ша-ша-ша-ша!» Подхватили другие. «А не стоит ни гроша!» Если бы кто-нибудь из щекотских пастухов понимал по-русски, могли бы выйти неприятности. Впрочем, чукчи и русские часто обменивались такими взаимными любезностями и в прозе, и в стихах. Чукчи слушали с нетерпением русское пение. «Будет вам выть!» — задорно сказал Рукват. «Давайте что-нибудь делать, прыгать, бороться!» Викеша взял длинное чукотское копье, стоявшее возле загородки из саней. Разбежался, уперся и огромным прыжком перепрыгнул через всю загородку и через головы оленей, которые были там привязаны. «Го!» — сказали удивленно чукчи. Для таких прыжков они были слишком тяжелы и неуклюжи. «Прыгают речные, как зайцы!» — дерзко засмеялся Рукват. Он хотел указать, что зайцы, хотя и прыгуны, у людей и зверей не в почете. «Бороться давайте!» Он подошел к Викеше совсем близко, лицом к лицу. Оба они были одинакового роста, с широкими плечами и длинными ногами. Один был коричневый, с черной гривой, а другой — белолицый и русый. Несмотря на различия лиц и волос, во всей их осанке было много общего. «Ну, раздевайся скорее», — бросил Рукват. «Попробуем, кто лучше». Через минуту они стояли друг против друга, обнаженные до пояса, несмотря на холод. На севере, в виде противоречия, борются с голой грудью и спиной даже в январские морозы. Борцы походили немного, уставив головы, как молодые быки. Потом бросились, схватились двойным, замкнутым обхватом и покатились в ложбину, уминая белую порошу своими разгоряченными телами. «Гук, гук, гук!» — крякали чукчи, ударяя ладонями в такт. Максолы в озорстве запели. «Ванька Мишку не поборет! Мишка Ваньку не поборет!» Минуту, и оба разомкнулись и стали на ноги, красные, мокрые от снега и от пота. Рукват неожиданно осклабился. «Ух, какой здоровый!» — сказал он простодушно. «Полно драться, давай мириться, езди, гости. Вот приезжай к нам на гладкошерстный праздник, да мы с тобой всех борцов, как телят, перекидаем, все ставки заберем». Надо было одеваться. «Давай поменяемся верхней шкурой», — предложил неожиданно Рукват. Он подобрал на снегу Викешину рубаху и стал надевать ее задом наперед. «Путаная русская сбруя!» — ворчал он недовольно. Недопески подскочили со смехом и надели на него рубаху, беличий жилет, равдужную куртку с подбоем. Викеша со своей стороны натянул его двойную кукашку из пышного пыжика с собачьей волчьей опушкой. Чукчи кричали в неистовом восторге. «Поменялись! Поменялись! Это Рукват!» И они указывали на Викешу. «А это Викень!» И они указывали на переодетого Руквата. Простодушный пастух даже побледнел от волнения. «Ежели я по-вашему оделся, — начал он, — то хочу быть как вы. Я вижу, вы не Таньги, не прежние Таньги. Как вы себя говорите, камчоли?» — произнес он по-русски на чукотский лад. «Я тоже камчол. Пусть я буду чукотский камчол». Примечание. Таньги русские. Так перебросилось первое семя союза молодых с реки Колымы на западную тундру. 16. Вместо романовского царства царство макаризации прочно укрепилось на реке. Максолы обыскали у купцов всякие мышиные норки и вывезли без жалости все, что там было, прямо в казенный цейгаус. Учета на товары не велось, и они исчезали поразительно быстро. Впрочем, и было товаров не особенно много. Безыкренная стала Колыма, безжирная, сухая, как вяленая щука-сардонка. Правда, съездили к чукчам еще раз и повезли честь честью чаи, табаки и жидку, но только поменьше прежнего, и оленей опять привезли. А в третий раз поехали без всякого обменного товара, только с уговором словесным во рту и свинцовым уговором на нарте. И опять ничего, привезли 40 штук. Тогда же Михаил Слепцов снарядил экспедицию в улус к якутам. С этими совсем не церемонились, брали и мясо, и скот, и вывозили в город. Ничтожный городишко в 500 человек населения как будто угрожал съесть весь огромный округ. Улус и тундра роптали. «Вы берете, ничего не даете». Особенно роптали якуты. Они снаряжали в город ответные, так сказать, походы, экспедиции с одеждой пушниной, чтоб купить за какую бы то ни было цену заветный табачишка и чаишка. Но купить было нечего и не у кого. На всей Колыме на 3000 верст не было челима табаку, ни зернышка сахару, ни волоконца сицу или бязи. С юга ничего не возили. Понемногу доходили лозунги и директивы. Приходили газеты по-русски и якутски. И такие слова, как советы, диктатура, партийность. И самое звонкое слово – комсомол. Его переделали тотчас же, как было указано выше, в максол, в связи с жирной максой, печенью налима. И стали молодые союзники максолы и максолки, или по-иному камзолы и камзолки. Имя это стало на Колыме известным и грозным. Камзольская организация победила и подмяла под себя Колыму. Обучать камзола военному строю приехал особый инструктор, но камзолы отнеслись к нему холодно. У них был свой собственный инструктор, безрукий Егорша-солдат, и, подумав, они сплавили чужого вниз по реке до самого устья. «Там, дескать, организуй песов и тюленей, а нас не замай!» Но существенно с юга не приходило. Ропот восходил по ступеням. Город роптал на Якутск, а на слеге и стобища проклинали прожорливый город. Примечание. Наслег, часть Улуса, якутское селение –